Бунтрок был в расстегнутом мундире, потный и взъерошенный, словно после хорошей офицерской пьянки с присутствием девиц легкого поведения. Глянув на штандартенфюрера красными, как у ангорского кролика, глазами, он снова начал что-то вычислять и измерять на оперативной карте района боевых действий 6-й армии, которой командовал генерал артиллерии Фред Торпико. 6-я армия как раз и находилась на том участке фронта, который в данный момент интересовал Дитриха больше всего. Глядя на картонные прямоугольнички с надписями, прикнопленными к карте, 30-й армейский корпус, 52-й армейский корпус, 335-я пехотная дивизия, 161-я пехотная дивизия, 14-я румынская дивизия. Дитрих вспомнил о нелегкой военной судьбе 6-й армии. В вермахте она считалась несчастливой. 6-я армия, заново сформированная после разгрома под Сталинградом и тяжелых боях зимой 1943-1944 годов и весной 1944 года, снова понесла большие потери. Казалось, что ее преследует злой рок. Что если и на сей раз 6-й армии суждено повторить пройденное? Дитрих невольно содрогнулся. Этого не должно быть, потому что не должно быть никогда. Подбодрив себя этим девизом, штандартенфюрер обратился к Бунтроку. «Хайль! Господин полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — неприветливо буркнул Бунтрок, не поднимая головы. «Мне нужно ознакомиться с последними данными аэрофотосъемки. В данный момент меня интересует в основном кишиневское направление, в частности, 5-я ударная армия генерала Берзарина». Сноска. Берзарин Николай Растович. 1 апреля 1904 года, Санкт-Петербург. 16 июня 1945 года, Берлин. Герой Советского Союза. 6 апреля 1945 года. Первый комендант взятого советскими войсками Берлина. Генерал-полковник. С мая 1944 года командующий 5-й ударной армией. «Все там». Бунтрок, не глядя, указал в направлении огромного стола возле стены, сплошь заваленного фотоснимками. «Выберите по датам все, что вам нужно». «Спасибо, господин полковник». Дитрих мастерски играл ретивого служаку. Впрочем, эта роль была штандартенфюреру не в диковинку, ведь ему в свое время довелось служить в генеральном штабе Рейхсвера. Оттуда его и перевели в Абвер. Уходя, он преданно рявкнул «Хайль Гитлер!», чем вызвал у полковника Бунтрока приступ едва скрытой злобы. Закрыв за собой дверь, Дитрих сокрушенно покривился. Похоже, имя фюрера уже не вызывает положительных эмоций даже у штабных чинов высокого ранга. А что тогда говорить про боевых офицеров армейского звена? После двухчасовых бдений над фотоснимками Дитрих стал совсем мрачным. Судя по всему, его разведчики частично подтвердили данные воздушной разведки. После 7 августа начали наблюдаться все более интенсивные передвижения войск противника по обеим сторонам прута. Русские части концентрируются главным образом западнее реки. Строительство аэродромов вблизи линии фронта, оборудование новых артиллерийских позиций, приведение в боевую готовность танковых соединений, активизация деятельности русской разведки, многочисленные случаи разведки боем, в особенности на северном крыле, на фронте армейской группы «Веллер». Похоже, что противник планирует наступление с запада, на Яссы. Но почему тогда русские начали пристрелку своей артиллерии и бомбардировку позиций 6-й армии? Отвлекающий маневр? Возможно. Русские научились воевать, к сожалению. Но если это отвлекающий маневр, то тогда выходит, что главный удар русских придется не в центре, в направлении Кишинева, а по флангам. Нет, не может такого быть, ведь русские усилили зенитную оборону мостов через Днестр именно в районе выступа. Это могло значить только одно – вскоре через мосты пойдут танки. Кроме того, пленные из 5-й ударной армии генерала Берзарина показывают, что командование отозвало всех солдат, отправленных на полевые работы, и что один взвод в каждой роте проходит специальную подготовку, в качестве штурмовой группы для прорыва укрепленных полос. Ко всему прочему появились сведения, что советские саперы проделывают проходы в минных полях напротив позиций 6-й немецкой армии и сооружают ступеньки на передних стенках траншей. На южном крыле фронта, где действовала армейская группа Думитреску, картина тоже далеко не безоблачно ясная, как и на фронте армейской группы Веллер. К сведениям о перемещениях войск противника перед фронтом 6-й армии севернее и северо-западнее Кишинева в направлении армейской группы Веллер, 8-я армия, добавились данные об интенсивной переброске советских войск в направлении участка фронта, обороняемого армейской группой Думитреску. Кроме того, советское командование постоянно наращивает свои силы на предмостных укреплениях вдоль Днестра. Изучив фотографии, Дитрих почувствовал в груди неприятный холодок. За вчерашний день воздушная разведка насчитала до 1000 автомашин русских, идущих к фронту. Увеличилось и число вновь вступивших в действие полевых аэродромов противника перед правым крылом группы армий. В Одесском порту, начиная с 7 августа, также наблюдается растущая концентрация русских судов. Судя по группировке сил противника, можно было сделать вывод, что русские будут наносить удары в двух направлениях – на Днестровском участке фронта в районе Тирасполя и западнее Прута в районе Яс. Похоже, что северная группировка противника, 2-й Украинский фронт под командованием маршала Малиновского, попытается прорваться на юг между реками Прут и Сарет, чтобы отрезать армейскую группу Думитреску и помешать ее отходу на запад. А вторая группировка в районе Тирасполя, 3-й Украинский фронт под командованием маршала Толбухина, скорее всего, получила задание сковывающими действиями удерживать на месте войска армейской группы Думитреску до тех пор, пока северная группировка не блокирует переправы через Прут. Но так ли это? Русская разведгруппа, лейтенант Маркелов. Досадные промахи, нелепые случайности, и это в такой ответственный момент. В данный момент штандартенфюрер даже под пытками не признался бы, что дал маху. Дитрих был уверен, что разведчиков скоро схватят или ликвидируют. Он бросил на поимку русских лучших своих людей из спецкоманды, а все пути отхода к линии фронта перекрыты егерями. Это опытные солдаты. Для них горная и лесистая местность – родной дом. Русских они точно не упустят. И все же где-то в подсознании штандартенфюрера угнездился червь, который неустанно прогрызал дыру в его самообладании и уверенности в благополучном исходе поисков. Этот юнец Маркелов, вопреки его самонадеянным ожиданиям, оказался твердым орешком. Полковник в который раз открыл папку с грифом «Совершенно секретно». Вот оно, донесение радиста при штабе группы Думитреску, который зафиксировал неизвестный передатчик в своем тылу. Очень мощный передатчик. И успел записать несколько цифровых групп неизвестного кода. Неизвестного? Черт возьми, как бы не так. Это был код радиста разведгруппы Маркелова, как установили специалисты РСХА. Правда, код расшифровать не удалось, но разве это главное? Передатчик обнаружили спустя 3 дня после его выхода в эфир. Судя по сигналу, он явно был стационарным, но вычислить координаты местонахождения оказалось довольно сложно. В конце концов сошлись во мнении, что работала рация комендатуры города. Остальные варианты отпали. Дитрих перелистывал бумаги, показания радиста, часовых, начальника радиостанции, дежурного и дневальных по казарме. Ничего существенного. Все румыны, черт бы побрал таких союзников, утверждали, что на момент передачи комната связи была заперта и опечатана. Один радист лежал в госпитале с лихорадкой, а второй находился в увольнении. Результат проверки? Все точно. Радист наслаждался жизнью в солдатском борделе. Круг замкнулся. Конечно, можно было подключить к разработке гестапо. Не исключено, что среди румынских солдат кто-то помог русским. Но кто? И как русские разведчики проникли в комнату связи? ведь все печати были целыми. На это имеется соответствующая запись в журнале дежурств, а ключ от комнаты находился под замком у ответственного дежурного. Мистика. Впрочем, это уже было неважно. Он проиграл, проиграл по-крупному. Это несомненно. Генерал Фриснер был раздражен. В течение 5 минут он гневно выговаривал начальнику штаба 4-й румынской армии генерал-майору Гаврилеску. «Почему до сих пор не закончено перевооружение частей вашей армии? Почему не выполняются распоряжения и приказы штаба группы войск? К дьяволу ваше оправдание, меня это не интересует. Германия дает вам первоклассную технику, и потрудитесь оправдать оказанное доверие». Генерал бросил трубку и приказал дежурному офицеру связи: «Соедините меня с генерал-полковником Думитреску». В ожидании разговора с командующим 3-й румынской армией Фриснер нервно ходил по кабинету, вглядываясь в стены, увешанные оперативными картами. Переговорив с генералом Думитреску, командующий группы армий Южная Украина подошел к буфету и налил рюмку коньяка. Истрепанные нервы генерал-оберста требовали немедленного подкрепления. Затишье на оборонительных рубежах группы армий Южная Украина его раздражало. По всему было видно, что русские вот-вот начнут генеральное наступление и готовятся к нему очень тщательно. Фриснер сознавал, сил для упреждающего удара явно не хватает, несмотря на то, что за последние 2 недели из Рейха прибыло пополнение в людях и технике. Попытки фронтовой разведки добыть более достоверную информацию о дислокации и численности русских частей, а также о замыслах советского командования, не увенчались успехом. Генерал Фриснер посмотрел на календарь. 18 августа. Немного подумал, затем решительно тряхнул головой, соглашаясь со своими мысленными выводами, и вызвал начальника штаба группы армий генерал-майора фон Грольмана. «Пишите», — приказал Фриснер. «Момент». Фон Грольман разложил на приставном столике листки бумаги и сел. «Это будет приказ?» «Нет, скорее воззвание». Начальник штаба удивился, но не подал вида. В своих поступках Фриснер был непредсказуем, не то что бывший командующий Шорнер. «Вы готовы?» — спросил Фриснер. Он на минуту-две отвлекся, мысленно шлифуя формулировки будущего воззвания. «Так точно», — по-военному коротко отчеканил фон Грольман. «Ну что ж, начнем. Всем немецким и румынским командирам, до командира дивизии включительно», — продиктовал Фриснер заглавие. «В ближайшие дни следует ожидать и на нашем фронте начало крупных наступательных операций противника, которые будут сопровождаться на отдельных участках многочисленными ударами, преследующими цель ввести в заблуждение или же сковать наши войска. Мы, плечом к плечу с нашими испытанными союзниками, сумеем встретить это наступление врага с твердой решимостью и верой в боевую выучку наших войск, в нашу хорошо подготовленную систему обороны. Задача остается прежней – упорная оборона главной полосы всеми имеющимися в распоряжении средствами, от высшего командира и военачальника и до последнего солдата. Каждый должен проникнуться стремлением оборонять свои позиции до конца. Противник, вторгшийся в главную полосу обороны, должен быть разгромлен контратаками и контрударами. Задача ближайших дней – непрерывным усиленным наблюдением, действиями разведывательных групп и разведкой боем еще и еще раз уточнить и выяснить, где пройдут направления его главных ударов. Оборону на этих направлениях надлежит усилить за счет решительного ослабления сил на других неатакованных участках. В этой связи я требую от всех командующих и войсковых командиров точных, непреукрашенных и своевременных донесений об обстановке. Тенденциозные донесения мешают командованию правильно оценить обстановку, в результате чего с действительно угрожаемых участков фронта оттягиваются силы в тот момент, когда нам дорог каждый человек. Все. Внизу только моя подпись. Гриф совершенно секретно. Регистрируйте, как обычно, в оперативном отделе. Разрешите исполнять?» «Да, вы свободны, генерал».